«Взрослей?» — предположил я. Он потряс головой. «Нет, не знаю правильного слова для этого. Это как будто смотришь на огромный дуб. Ты отмечаешь его не потому, что он старше соседних деревьев, и не потому, что выше. В нем просто есть что-то, чего нет в более молодых деревцах. Сложность, цельность, значительность». Дэ очень нахмурился в раздражении. «Проклятие! Это худшее сравнение, какое у меня выходило». Улыбка расплылась по моему лицу. «Приятно видеть, что я не единственный, у кого проблемы с тем, чтобы описать ее словами». «Да уж, не очень-то она годится для описаний», — согласился Деуч и залпом допил свое вино, потом поднял бутылку и постучал горлышком по моему бокалу. Я опустошил его, и он снова налил. Деуч продолжал. «Она и тогда была такая же неугомонная, дикая и сумасбродная, и также зацепляла глаз и заставляла замирать сердце». Он снова пожал плечами. «Короче, такая же была. Чудесный голос, легкий шаг, острый язычок, восхищение мужчин и брань женщин примерно в равных количествах». «Брань?» — переспросил я. Деуч посмотрел на меня так, словно не понял, о чем я спрашиваю. «Женщины ненавидят Денну», — просто сказал он, словно повторял то, что мы оба давно знаем. «Ненавидят?» Эта мысль обескуражила меня. «Почему?» Деуч посмотрел на меня недоверчиво, потом расхохотался. «О, боже, да ты что, и правда ничего не знаешь о женщинах?» При обычных обстоятельствах я бы ощетинился на такой комментарий, но в словах Деуча слышалось только добродушие. «Подумай сам. Она красива, очаровательна. Мужчины толпятся вокруг нее, как олени во время гона», — он сделал легкомысленный жест. «Женщины просто обязаны ее ненавидеть». Я припомнил, как Сим сказал, не больше оборота назад, о самом Деуче. Он снова умудрился закадрить самую красивую девушку в заведении. Этого достаточно, чтобы возненавидеть человека. «Мне всегда казалось, что она совсем одинока», — осмелился сказать я. «Может быть, поэтому?» Деуч мрачно кивнул. «В этом есть правда. Я никогда не видел ее в компании с другими женщинами. Она пользуется у мужчин почти таким же успехом, как...» Он помолчал, подбирая слова для сравнения, как... «Вот проклятие!» — он сердито засопел. «Ну, сам знаешь, что говорят. Найти правильную аналогию так же трудно, как...» Я изобразил задумчивость. «Как...» — и неопределенно махнул рукой. Деуч рассмеялся и налил еще вина. Я начал расслабляться. Такое товарищество изредка появляется между мужчинами, которые сражались с одними и теми же врагами и знавали одних и тех же женщин. «Тогда она тоже любила вот так исчезать?» — спросил я. Он кивнул, без всякого предупреждения, просто вдруг пропадала. Иногда наоборот, иногда на месяцы. «Нет переменчивей пути, чем у ветра и женской прихоти», — процитировал я. Я собирался сказать это шутливо, но прозвучало горько. «Ты случайно не знаешь, почему так?» «Я уже всю голову на этом поломал», — философски ответствовал Деуч. «Полагаю, отчасти такова ее натура. Может, в ней просто есть бродячая кровь?» Моя горечь немного утихла от этих его слов. «Когда-то в моей труппе отец вдруг заставлял нас сниматься с места и уезжать из города, хотя нас хорошо принимали, и публика была щедра. Потом он объяснял мне причину так: злобный взгляд от констебля, слишком много влюбленных вздохов от городских молодух. Но иногда никаких причин у него не было. Мы, Руэ, рождены, чтобы путешествовать, сынок. Когда моя кровь велит мне идти, я верю ей. А по большей части, наверное, виновато ее положение», — продолжил Деуч. «Положение?» — с любопытством переспросил я. «Она никогда не говорила о своем прошлом, когда мы были вместе».